Скоро семья села ужинать за крытый белой клеенкой стол. Над столом висела керосиновая лампа с жестяным отражателем. В оконные стекла снаружи тихо бились большие ночные мотыльки. Дедушка разрезал мясо на множество крошечных кусочков и медленно жевал. «Проголодался, страсть!» — сказал он. «Дорога мне всегда аппетит поднимает. Вот и в караване так же было. К вечеру всех такой голод разбирал, что мы едва могли дождаться, пока мясо готовят. Я один сметал за вечер 5 фунтов буйволятины». «Ну да, дорога — дело такое», — сказал Билли. «Мой отец был погонщиком скота. Я ему мальчишкой помогал. Так мы вдвоем за ужин убирали целый оленей окорок». «Я ведь знал твоего отца, Билли», — сказал дедушка. «Хороший был человек. Его все звали Бак Мулихвост. Почему, не знаю. Разве потому, что мулов гонял?» «Вот именно», — кивнул Билли. «Мулов он гонял». Дедушка отложил нож с вилкой и оглядел всех сидящих за столом. «Помню, раз перевелось у нас все мясо». Его речь вдруг стала удивительно напевной и потекла давно протаренной тропой. Ни буйволятины, ни антилопьего мяса, ни кроликов. Охотники даже койота не смогли пристрелить. В таких случаях предводитель должен быть начеку. Ну, я и насторожился. Предводителем-то я был. А знаете, почему надо быть начеку? Потому что голодные люди начинает забивать быков из упряжек. Одуреть можно, а? Слыхал я истории про такие караваны, где люди потихоньку съедали весь упряжный скот. Начинали из середины и постепенно двигались к краям, в конце концов забивали и выносных, и коренных быков. Ну, а предводитель должен был следить за людьми и не допускать такого. Один мотылек умудрился пробраться в комнату и стал кружить вокруг подвешенной над столом керосиновой лампы. Карл выкинул вверх ладонь, сложенную чашечкой, поймал мотылька и раздавил. Затем подошел к окну и выбросил его на улицу. «В общем, как я говорил, начал было дедушка, но Карл его перебил. «Вы б доели свое мясо, а то мы все уже поужинали и хотим сладкого». Джоди заметил, как в глазах матери вспыхнул гнев. Дедушка снова взялся за вилку и нож. «Ну да, я и сам проголодался не на шутку», — сказал он. «Потом расскажу». Когда ужин закончился, семья и Билли Бак расселись у камина в гостиной, и Джоди стал нетерпеливо поглядывать на дедушку, подмечая знакомые знаки. Вот бородатая голова подалась вперед, строгий взгляд смягчился и задумчиво уставился в огонь. Длинные тонкие пальцы переплелись на коленях. «Я все думаю», — заговорил он, — «рассказывал ли я вам, как эти коварные индейцы-конокрады увели у нас 35 лошадей?» «Рассказывали», — вмешался Карл. «Это перед тем, как вы подошли к озеру Тахо, верно?» Дедушка быстро повернулся к своему зятю. «Верно, похоже, я и впрямь уже рассказывал». «Да 100 раз!» Нетерпеливо воскликнул Карл и спрятал глаза от жены. но от ее гневного взгляда было не укрыться, поэтому он добавил: «Впрочем, можно еще послушать». Дедушка снова посмотрел на огонь, расплел и сплел пальцы. Джоди понимал, что он чувствует, какая у него внутри жуткая пустота. Разве не его сегодня окрестили большим носом? Рискуя снова услышать это обидное прозвище в свой адрес, он героически сказал: «Расскажите про индейцев». Глаза дедушки снова стали строгими. «Мальчишки любят истории про индейцев. Это дело взрослых, но слушать о нем любят дети. Что ж, дай бог памяти. Я вам рассказывал, как предложил во все фургоны положить по длинной железной пластине». Все, кроме Джоди, промолчали. «Нет, не рассказывали». «Ну, тогда слушай. Когда на караван нападали индейцы, мы всегда ставили фургоны кругом и отстреливались, сидя промеж колес. Вот я и подумал, если в каждом вагоне будет длинная железная пластина с дырками для винтовок, можно ставить ее перед колесами и таким образом обороняться. Это бы спасло много жизней, но и прибавило грузу. Конечно, люди не согласились. Никто раньше так не делал и не понимал, зачем тратиться неизвестно на что. Потом, конечно, все пожалели». Джуди покосился на мать и по выражению ее лица понял, что она совсем не слушает. Карл ковырял мозоль на большом пальце, а Билли Баг наблюдал за ползущим по стене пауком. Речь дедушки снова потекла привычной протаренной тропой. Джоди наперед знал все слова и их точный порядок. История бежала вперед, то прибавляя шагу, то грустнее, а то переходя в погребальный плач. Джоди тихо наблюдал за дедушкой. Взгляд строгих голубых глаз казался отрешенным. История как будто больше его не интересовала. Когда он закончил свой рассказ, и все выдержали почтительную паузу, Билли Бак встал, размялся и подтянул штаны. «Я, пожалуй, на боковую», — сказал он и повернулся к деду. «У меня в бараке лежит старинная пороховница и револьвер. Я вам показывал?» Дедушка медленно кивнул. «Вроде показывал, Билли. Напоминает мою старую пушку, с которой я вел людей на запад». Билли вежливо дослушал эту маленькую историю, пожелал всем спокойной ночи и вышел из дома. Карл Тифлин попытался сменить тему. «А как сейчас земля между Монтереем и нами? Говорят, очень сухая». «Сухая есть», — кивнул дед. «На ранчо Лагуна Сека дождя уж несколько недель не видели. Но эта сушь ни в какое сравнение не идет с засухой 87-го. Вся земля тогда в пыль превратилась. А в 61-м вообще койоты дохнуть начали. В этом году все-таки 15 дюймов осадка выпала». «Да, но рановато они прошли. Сейчас бы дождик был кстати». Взгляд Карла упал на сына. «Тебе спать не пора?» Тот послушно встал. «А можно мне завтра устроить охоту на мышей под старым стогом, сэр?» «На мышей? Ах да, конечно, перебей этих гадов. Билли говорит, хорошего сена там не осталось, все отсырело. Джоди тайком переглянулся с дедушкой. «Завтра же перебью всех до единой», — довольно пробормотал он. Мальчик лежал в постели и думал о сказочном мире индейцев и буйволов, мире, которого больше нет и никогда не будет. Жаль, конечно, что он не родился в то героическое время, но, с другой стороны, склада он совсем не героического. Да и никто из ныне живущих людей, разве что кроме Билли Бака, не достоин жить в те славные времена. Тогда землю населяли гиганты, бесстрашные герои, люди с такой силой воли, какая в наши дни никому и не снилась. Джоди думал о бескрайних долинах и ползущих по дорогам фургонах-многоножках. Он представил себе дедушку на большом белом коне, командующего огромной армией людей. По просторам его фантазии маршировали великолепные призраки и, дойдя до края света, исчезали навсегда. Потом Джоди ненадолго вернулся на ферму. Он прислушался к гулу тишины и пространства, к собачьему лаю в конуре. Пес чесался и стучал лапой по земле. Потом снова поднялся ветер, черный кипарис застонал, и Джоди погрузился в сон. Когда утром прозвонил треугольник, он уже полчаса как бодрствовал. Проходя через кухню на улицу, он столкнулся с матерью, ворошившей в печке горящие дрова. «Как ты рано сегодня? Куда собрался?» «Хочу найти крепкую длинную палку. Мы будем охотиться на мышей». «Кто это мы?» «Дедушка, да я». «А, стало быть, ты его уговоришь. Любишь ты привлекать к своим шалостям других, чтобы потом было на кого свалить вину». «Я скоро», — сказал Джоди. «Хочу заранее найти палку и начать сразу после завтрака». Он прикрыл за собой дверь-сетку и вышел в прохладное голубое утро. В воздухе царило щебетание птиц, со склонов к дому спустились прожорливые кошки. Ночью они охотились на сусликов и теперь сидели сытые, но все равно жалобно мяукали и просили молока. Котыш и пират шныряли вдоль зарослей полыни, пригнув головы к земле и церемонно исполняя свой долг, но на свист Джоди тут же вскинули головы, замахали хвостами и подбежали к нему, потягиваясь и сладко зевая. Джоди серьезным видом погладил их по головам и зашагал к мусорной куче. Отыскав в ней ручку от старой швабры и плоскую деревяшку, он достал из кармана шнурок и свободно связал между собой две палки, так что получилась хорошая молотилка. В виде эксперимента он взмахнул ею и ударил о землю. Собаки, испуганно взвизгнув, разбежались в стороны. Джоди развернулся и пошел было мимо дома к старому стогу осмотреть поле грядущей битвы. Но его окликнул сидевший на крыльце Билли Бак. «Я бы на твоем месте не ходил. Вот-вот, позвонят к завтраку». Джоди сменил курс, подошел к дому и прислонил молотилку к ступеням. «Это чтобы выгонять мышей», — пояснил он. «Ух, разжирели они, наверное. Спят себе и не знают, что их сегодня ждет». «Это точно. Да и ты не знаешь. И я», — философски заметил Билли. «Никто не знает». Джоди поразила эта мысль. Он понял, что это действительно так. Разум его мгновенно забыл о мышах и устремился было совсем в другую сторону. Но тут на крыльцо вышла мать, и со звоном ее треугольника все мысли опали на землю беспорядочной грудой. Дедушка завтракать не пришел. Билли кивнул на пустой стул. «Чего это он? Нездоров?» Карл посыпал сахаром кашу. «Человеку, который вел людей через долины, негоже спускаться к завтраку, в чем попало. Марафет наводит». Миссис Тифлин резко обернулась к мужу. «Вот не начинай только, очень тебя прошу». В ее тоне слышалась скорее угроза, нежели просьба. И Карлу эта угроза пришлась не по душе. «Сколько раз прикажешь мне слушать истории про железные пластинки и украденных лошадей? Это ведь было давным-давно. Почему он никак не забудет?» Карл все больше распалялся и повышал голос. «Зачем он всякий раз твердит одно и то же?» «Да, он прошел через всю страну. Молодец. Но все давно закончилось, и никому не интересно без конца слушать одно и то же». Дверь на кухню медленно затворилась. Все четверо застыли на месте. Карл отложил ложку и растерянно пощупал подбородок. В следующий миг дверь открылась, и на кухню вошел дедушка. Он щурился и хитро улыбался. «Доброе утро», — сказал он, сел и посмотрел в свою тарелку с кашей. Карл не находил себе места. «Вы слышали, что я сказал?» Дедушка едва заметно кивнул. «Не знаю, что на меня нашло, сэр. Я не то имел в виду, ляпнул, не подумав». Джоди робко покосился на мать и увидел, что она, затаив дыхание, в ужасе смотрит на Карла. Тот буквально рвался на части, выдавливая из себя извинения. Отец редко брал слова назад, а теперь вдобавок делал это пристыженно, виновато, что было сто крат хуже. Дедушка отвел глаза. «Да я не очень-то расстроился», — тихо проронил он. «И не злюсь совсем. Ничего, что ты так сказал. Но если это правда, тогда плохо дело». «Это неправда», — заверил его Карл. «Я не с той ноги сегодня встал. Простите меня, дурака». «Не извиняйся, Карл. Старики ведь много чего не замечают. Может, ты и прав. Путешествие давно закончилось. Пора выбросить его из головы». Мистер Тифлин поднялся из-за стола. «Все, я наелся, пойду работать». «Билли, ты ешь спокойно, не торопись». Он быстро вышел из столовой. Билли быстро проглотил остатки каши и вылетел за ним. Но Джоди не мог сдвинуться с места. «Вы что же, больше не будете рассказывать истории?» — спросил он. «Да буду, конечно, только тем, кто захочет меня слушать». «Я очень люблю вас слушать, сэр». «А то! Конечно, ты ведь мальчишка. То было мужское дело, а слушать про него любят дети». Джоди тоже встал. «Я вас подожду на улице, сэр. У меня там и палка уже заготовлена». Он сидел у ворот, пока старик не вышел на крыльцо. «Ну, пойдемте убивать мышей!» — крикнул ему Джоди. Я, пожалуй, просто посижу на солнышке. А ты ступай, бей своих мышей. Если хотите, я вам уступлю палку. Нет, я посижу тут немножко. Джоди удрученно развернулся и потопал в одиночестве к старому стогу. Он пытался подстегнуть себя мыслями о жирных мышах, молотил по земле палкой, однако все было впустую. Собаки визжали и скулили подле него, но Джоди так и не смог начать охоту. Вернувшись к дому, он увидел на крыльце маленького, иссохшего и почерневшего дедушку. Джоди, наконец, сдался и сел на ступеньки у ног деда. «Вернулся уже? Всех мышей убил?» «Нет, сэр, как-нибудь в другой раз». Мухи с утра летали низко, у самой земли, а перед ступеньками носились туда-сюда муравьи. С холмов к ферме спускался тяжелый полынный дух. Крыльцо потихоньку нагревалось на солнце. Джоди едва расслышал, что дедушка начал говорить. «В таком настроении мне лучше здесь не оставаться», — пробормотал он, разглядывая свои иссохшие сильные руки. «Такое чувство, что все было напрасно, что напрасно я отдалел этот путь через долины». Его взгляд скользнул по склону и замер на ястребе, неподвижно сидящем на сухой ветке. «Вот, рассказываю я истории, а хочется сказать совсем другое. А как, не знаю. Я только знаю, что люди должны почувствовать от моих рассказов. Ведь главное вовсе не индейцы, не приключения, и даже не то, что мы в итоге сюда добрались. Главное — это как все люди стали одним целым, одним большим зверем, ползущим по стране. А я был главный. Мы все шли и шли, и шли на запад. Каждый в отдельности о чем-то мечтал, но большой зверь хотел одного — двигаться на запад. Я был главный, а если б я не согласился, это место занял бы кто-нибудь другой. У зверя должна быть голова, иначе никак. Белым днем тени под кустами были черные, как смоль. Когда впереди, наконец, показались горы, мы закричали все хором. Но важно было не добраться сюда, а просто идти, двигаться на запад. Мы принесли сюда всю свою жизнь, как муравьи переносят яйца, а я был за главного. Наш поход на запад получился огромный, как Бог. И каждый маленький шажок накладывался на другой и на третий. И так мы, наконец, пересекли континент. А потом мы подошли к морю, и все закончилось. Он замолчал и вытер покрасневшие глаза. Вот что я должен рассказывать вместо истории. Дедушка услышал голос внука и подскочил на месте от неожиданности. «Может, я тоже когда-нибудь поведу за собой людей?» — сказал Джоди. Старик улыбнулся. «Так ведь идти-то некуда. Впереди только океан, а на берегу одно старичье, которая люто этот океан ненавидит, потому что он помешал им двигаться дальше. Можно плыть на лодках, сэр. Да некуда плыть, Джоди. Все места уже заняты. Но это не самое худшее, нет, не самое. Желание идти на запад в людях умерло. Эта страсть больше не движет нами, она погибла. Твой отец прав. Все давно кончено. Он сплел пальцы на коленях и посмотрел на них. Джоди стало очень грустно. «Принести вам стаканчик лимонада?» Дедушка хотел было отказаться, потом увидел лицо внука и передумал. «Было бы славно», — кивнул он. «Да, хорошо бы сейчас выпить лимонаду». Джоди бросился на кухню, где его мать натирала вымытую после завтрака посуду. «Можно мне лимон? Я дедушке лимонад сделаю», — выпалил он. «И еще один для меня», — подразнила его мама. «Нет, мэм, я не хочу». «Джоди, что с тобой? Ты болен?» Она вдруг замолчала. «Хорошо, возьми лимон из холодильника», — ласково сказала она. «Сейчас достану тебе соковыжималку». Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Июль 2024 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читал Вячеслав Кирик.